Глава 11. Раз везет, два не везет. «О, тебя тоже впечатлил 8-й уровень», — прозвучал позади меня голос Вана. «Мощная тварь! Говорят, такая в одиночку легко справляется с боевым крылом Ордена». «Неудивительно», — ответил я, продолжая рассматривать голограмму. Массивная треугольная голова с двумя закрученными в кольца рогами, багровые глаза, пылающие ненавистью, короткая толстая шея и мощная грудь, покрытая чешуйчатой броней. Непропорционально длинные руки, увиты раскачанными мышцами, и такие же сильные ноги, оканчивающиеся массивными копытами. И как дополнение, в правой руке у твари зажато древко каменного трезубца. Я даже знал, где и как создается такое оружие. В горниле адских печей. А сама тварь была высшим обитателем ада, архидемоном. Единственное, что отличало существо передо мной от опасного обитателя преисподней, это глаза. У настоящего архидемона они были черные и источали жажду, от которой даже некоторые боги испытывали неприятное чувство страха. «Этот сильно отличается от остальных зараженных», произнес я, указав рукой на громадное для простого смертного существо. «К счастью, они крайне редко попадаются. Говорят, такая тварь способна пережить орбитальный удар и спокойно может существовать в открытом космосе. Но есть и более опасные проявления альфа». Семен встал справа от меня. «Вот, смотри, высший слуга альфа-праймов». Я повернулся в указанном направлении и в недоумении уставился на... «Багровое облако?» «Интересно, и в чем заключается опасность этой явно энергетической субстанции?» «Говорят, последователи альфа способны накапливать альфа-частицы», продолжил рассказывать Ван. «Когда этих частиц накапливается критический объем, они срабатывают как катализатор, разрывающий пространство. Сквозь такой разрыв может пройти старший или высший слуга. Со старшим можно бороться обычными методами, с высшим может справиться только искоренитель ранга командор и выше, но и его императорское величество». «Откуда ты все это знаешь?» — спросил я, мысленно пытаясь понять, что из себя представляют эти слуги. По аналогии с зараженными 8-го уровня, так похожими на архидемона, слуги альфа-праймов могут походить на духов. Такое обозначение очень подходит, если опираться на мои знания. «У меня старшая сестра служит в гвардии его императорского величества», — ответил Семен. «Она много чего рассказывала. Например, про альфа-заражение. Знаешь, что это?» «Контрольное испытание перед окончанием учебы в академии?» «Не совсем так. Заражению добровольно подвергаются те, у кого на 3-м году обучения проверочный артефакт по-прежнему не сменил свечение на проходной цвет, но они все же хотят попасть в гвардию. И это большой риск, скажу я тебе. По статистике, с заражением самостоятельно справляются лишь 5%, а половина рискнувших вообще погибает». «Моему брату повезло выжить, но испытание он провалил», — покачал я головой. «Слушай, а что здесь еще имеется интересного, кроме голограмм зараженных и слуг?» «Есть кое-что, но нас туда не пустят», — Семен указал рукой на мощную металлическую решетку, перегораживающую путь. «Там находятся живые зараженные. Это оттуда сбежала тварь, которую вы с Земелиным убили». «Ясно. Ну что ж, пойдем назад, расскажешь про остальные уровни зараженных». Музей я покидал со смешанными чувствами. У меня, знающего о мироздании гораздо больше любого смертного, не получалось сложить из увиденного целостную картину. Единственное, что вписывалось в концепцию мироздания, это слуги альфа-праймов. Их можно было приравнять к духам, хоть и со скрипом. А вот зараженные выбивались из известной мне картины мира. Если первоуровневые были похожи на людей, то, начиная со 2-го и по 5-й, твари представляли собой безумную смесь из человека, хищного животного и низшего демона. Дальше было вообще какое-то безумие. 6-й и 7-й уровни больше походили на изуродованных элементалей, которым безумный бог приделал части высших демонических прислужников. Только я знал, что подобные химеры попросту невозможны. Демоны — порождение ада, а элементали — чистые проявления стихии, помещенные бессмертными в оболочку. И самое главное, что не укладывалось в моем разуме, — это развитие. То, что одно существо могло пройти градацию от 1-го уровня до 8-го, такого не могло быть. Это же нарушение непреложных законов мироздания. Так, размышляя на ходу, я попрощался с Ваном, поблагодарив за экскурсию, и направился в сад перед святилищем. Тот самый, где встретился с профессором. Мне требовалось побыть одному, чтобы никто не помешал задуманному. До ужина оставались считанные минуты, поэтому в саду не было ни души, но я все равно прошел в глубину сада, подальше от входа. Небольшая лавочка, расположенная под кроном раскидистого дерева, идеально подходила для моей затеи. Расположившись так, чтобы спиной опереться о древесный ствол, прикрыл глаза и скользнул в астрал. Память. Здесь, на другом плане бытия, вспоминать было гораздо легче. И все равно я приготовился к тяжелому труду. Начал с моих посещений вселенной демонов. С самого первого, когда я, еще будучи смертным, искал смысл своего существования. Затем вспомнил свои короткие набеги и первый бой с высшим демоном. Закончив с адскими воспоминаниями, перешел на те, где присутствовали элементали. Затем смертные, обладающие странными способностями, случаи массового и единичного подчинения. Все впустую. Ни одного намека, ни единого совпадения. Что ж, значит, пора возвращаться в физический мир. Открыв глаза, я встретился взглядом с хранителем гнезда. Тот, похоже, давно наблюдал за мной, но издали, поэтому я не почувствовал ни его, ни постороннего внимания ко мне. «Граф Огнев, бездна! Я поначалу решил, что мне мерещится», — произнес виконт Пронин. «Обычно на этой скамье сижу я, когда мне хочется побыть наедине со своими мыслями. Думал, никто не знает о ней». «Прошу прощения, виконт, что открыл ваш маленький секрет». Я поднялся на ноги, чувствуя, что моя спина знатно затекла. «Надо же! И на улице уже глубокая ночь. Это ж сколько я здесь просидел». «Да ничего страшного», — улыбнулся старик. И вдруг предложил. «Чаю хотите?» «Не откажусь», — честно признался я. «Похоже, меня сморило, из-за чего проспал ужин». «Отлично. Тогда приглашаю вас разделить со мной вечернюю трапезу». Жилище, где обитал Василий Николаевич, так звали хранителя, находилось позади святилища. Небольшой домик, всего на две комнаты. Спальня и гостиная, в которой было два диванчика, стол и небольшой отгороженный закуток, скорее всего, санузел. Но не это удивило меня, а присутствие еще одного гостя. «Мастер Гром, доброй ночи», — произнес я, усаживаясь напротив наставника. «И тебе не болеть». Артефактор был удивлен не меньше моего. «Василий Николаевич, ты где подобрал этого уникума?» «В саду уснул бедолага», — ответил хранитель. «А тебя каким ветром занесло ко мне?» «Да вот этим самым», — Гром ткнул указательным пальцем в мою сторону. «Хотел поговорить с тобой об одном уникальном ученике. Совета спросить. Но, похоже, не сегодня. Учащийся Огнев, вот скажи, зачем ты сюда пришел?» «Так меня хранитель сам пригласил. Что, мне отказываться надо было? Неуважительно это, как мне кажется». «Тоже верно. Ну, тогда предлагаю обсудить вот что. Василий Николаевич, можешь открыть этому одаренному доступ к древу созидания?» «Без разрешения его высокопревосходительства», задумчиво произнес виконт, выставляя на стол чашки. Вскоре к ним добавились чайник и поднос с пирогами. Усевшись рядом со мной на диванчик, он продолжил. «Могу. Но только под твою ответственность. И ты сам знаешь, способности выше первого уровня ему будут недоступны. Достаточно одной. Ну, той, что помогает определить, насколько материал подходит для истинного артефакта». «Ну-ка, ну-ка, поподробнее, пожалуйста». Глаза хранителя загорелись. «Неужто в Академии появился настоящий артефактор?» Гром прижал указательный палец к губам. «Об этом знаем только ты, я и Дмитрий Иванович. Так что скажешь?» «Если его высокопревосходительство в курсе, то я готов предоставить доступ, но частицы духа выдать не смогу. Придется использовать свои собственные. Что скажешь, граф?» «Это не проблема», — ответил я, понимая, что мне предлагают нечто очень ценное, от чего никак нельзя отказываться. «Позже разберусь с этим». «Тогда чего тянуть?» Наставник побарабанил пальцами по столешнице, попеременно глядя то на меня, то на хранителя. давайте перекусим и навестим в святилище. Чем быстрее закончим, тем лучше». «Вроде не мальчишка, а все спешишь куда-то», — покачал головой виконт. «Глядя, как они общаются, я пришел к выводу, что это старые приятели. И начальник академии, судя по всему, дружит с этими товарищами очень давно. Выходит, мне повезло завести знакомство с весьма влиятельными и нужными людьми. А ведь такое просто так не происходит. Уж мне ли не знать, везение не берется из ниоткуда. Ему всегда или предшествует череда событий, или же позже с меня спросят по полной. И не обязательно вот эти люди, сидящие передо мной. Скорее, это будет сама судьба, которой подвластны даже бессмертные». «Вот всегда удивлялся, где ты добываешь эти пироги?» — прервал мои мысли мастер Гром. «В столовой таких вкусных никогда не делают». «Ага, сейчас так и расскажу. Ты ж ко мне вообще ходить перестанешь, если узнаешь, где я выпечку беру», — с наигранным возмущением ответил хранитель. Я, слушая перешучивание двух смертных, молчал. Пусть развлекаются, их век и так слишком короток. Разговор ни о чем закончился вместе с пирогами. Стоило подносу опустеть, как мастер Гром тут же засуетился. Самолично начал убирать со стола, приговаривая, что на дворе уже ночь, и надо бы поторопиться, чтобы отпустить учащегося Огнева раньше, чем его начнут искать. «Да я уже предупредил всех, кого нужно», — попытался успокоить наставника виконт. «Мол, понадобилась срочная помощь, а граф Огнев как раз находился рядом со святилищем. И вообще, могу и проводить до жилого корпуса. Все равно меня бессонница мучает». «Проводить?» — возмутился мастер. «Я ж только что разъяснил, почему нас рядом с парнем не должны видеть». «Да кому до нас, стариков, есть дело?» — с грустью в голосе усмехнулся хранитель. «Никто уже и не знает, кто мы есть. А точнее, кем были». «Слушай, я все понимаю. Это не мои заморочки, Вася, а приказ командира». «Ну, раз начальство приказало, придется подчиниться. Тогда топай к себе, а я с парнем прогуляюсь в святилище. Надеюсь, никто из преподавателей не припрется туда на ночь. Пошли, граф. Сделаем тебе воистину императорский подарок». Способность потенциал. Дар предтечь второго уровня. Активация 110 частиц духа. Позволяет на расстоянии в 25 метров определить потенциал предмета на вместимость частиц духа. Время действия 10 минут. Поддержание способности 10 частиц духа в минуту. «Я смотрю, ты сразу поднял способность до второго уровня. Похвально», — с одобрением произнес хранитель, наблюдая за мной. «Вот же хитрец. Прошлую нашу встречу он вел себя совершенно иначе. Обращался на «вы» по этикету, а сейчас его словно подменили. Впрочем, мне так даже больше нравится. Больше искренность, меньше лжи». «Так расстояние определителя намного лучше», — пояснил я свое действие, продолжая отыгрывать смышленого, но немного наивного молодого человека. «Необычное у вас древо. В первое посещение я не увидел ствола со стихией созидания». «Так все стихии, кроме основной, можно скрыть от посторонних», — улыбнувшись, ответил виконт. «Только для этого нужно на каждом стволе приобрести хотя бы по одной способности третьего уровня». «Благодарю за важную информацию, Василий Николаевич», — искренне поблагодарил я хранителя. «Да, это не такой и большой секрет», — улыбнулся Пронин. «Если возникнут еще вопросы, задавай. Только при посторонних обращайся ко мне не иначе, как виконт или хранитель, а то не поймут». «Хорошо, так и буду делать. А сейчас, пожалуй, пойду, а то ночь уже». «Давай, не заблудись только», — подшутил надо мной хранитель. «Стражи на проходной пропустят тебя. Я предупредил их, что ты помогал мне с уборкой. Мне иногда приходится просить о помощи, так что вопросов к тебе ни у кого не возникнет». Распрощавшись с виконтом, я быстрым шагом направился к жилому корпусу. Сегодня у меня был чрезмерно насыщенный день, и физическому телу требовалось как следует отдохнуть. Да и мне предстояло проанализировать полученную информацию. Слишком непредсказуемо стало ближайшее будущее. Однако моим планам не суждено было исполниться. Во всяком случае, сразу. Я только успел миновать аллею и вышел из-за торца учебного корпуса, когда мне преградили путь три фигуры. Двое были мне незнакомы, но, судя по форме, учащиеся второго курса. А вот последний... Надо же. А мне сказали, что Вяземский проваляется в госпитале не меньше полутора суток, произнес я, останавливаясь. Граф, у вас хорошая регенерация. Ты смотри, этот простак, по недоразумению получивший титул, еще пытается шутить, хриплым голосом произнес мой недруг. Что, Огнев? Думал отсидеться до поздней ночи, а потом незаметно пройти в свою комнату и тем самым избежать наказания? Ничего. Сейчас тебе объяснят, где твое место. Парни, объясните этому отбросу, где его место. В руках второкурсников появились полуметровые дубинки, и оба одаренных молча двинулись ко мне, обходя с двух сторон. «Жаль», — произнес я, имея в виду, что начальник академии, похоже, не успел донести до Вяземского, что меня запрещено трогать. «Теперь придется проучить этих глупцов. Главное, не убить никого».